Он у себя в комнате. Она совсем забыла, что ее ожидал вызов в суд. Но сейчас это казалось несущественным. Главное, что она спасла жизнь Уилсону. Дженнифер посмотрела на стол обвинения. Окружной прокурор Ди Силва яростно бросал бумаги в папку и кричал на помощников. Он заметил взгляд Дженнифер. Их глаза встретились. Слова были излишни. Когда Дженнифер вошла в комнату, судья Лоуренс Уолдман сидел за своим столом. «Садитесь, мисс Паркер», — сухо сказал он. Дженнифер села на стул. «Я никому не позволю превращать суд в балаган». Дженнифер покраснела. «Я споткнулась. Я не могла...» Уолдман поднял руку. «Пожалуйста, уж избавьте меня от ваших объяснений!» Дженнифер сжала губы. Уолдман наклонился к ней. «Кроме того, я не терплю в суде оскорблений!» Дженнифер осторожно наблюдала за ним и молчала. «Сегодня вы перешли все границы. Я понимаю, что слишком увлеклись спасением человеческой жизни, поэтому решил не привлекать вас к ответственности». «Спасибо, Ваша честь». Дженнифер собрала все силы, чтобы выговорить эти слова. Лицо судьи было непроницаемым, когда он продолжил. «Почти всегда после окончания суда я чувствую, был справедлив приговор или нет. Откровенно говоря, в данном случае я не совсем уверен». Дженнифер ожидала продолжения. «Это все, мисс Паркер». В вечерних выпусках газет и телепередач имя Дженнифер Паркер опять стояло на первых полосах. Но на этот раз она была героем дня. Она была Давидом, победившим Голиафа. Фотографии ее, Абрама Уилсона и окружного прокурора Ди Силвы печатались на всех страницах. Дженнифер жадно читала и смаковала каждое слово. Победа была тем более сладка после позора, который она испытывала раньше. Кен Бейли пригласил ее на праздничный ужин в Лью-Шоу, где капитан и несколько завсегдатаев сразу узнали ее. Незнакомцы называли Дженнифер по имени и поздравляли. Это было опьяняющее чувство. «Как ты чувствуешь себя знаменитой?» — усмехнулся Кен. «Я молчу». Кто-то прислал на их стол бутылку вина. «Я не хочу пить», — сказала Дженнифер. «Я уже чувствую опьянение». Но ей хотелось пить. И пока вспоминали с Кеном ход суда, она опорожнила 3 стакана вина. «Я была испугана. Ты знаешь, что такое держать в руках чью-то человеческую жизнь? Ты можешь представить себе, как это страшно?» «Я родом из Келси. Кен, мы можем заказать еще бутылку вина?» «Все, что ты пожелаешь». Кен заказал мясо, но Дженнифер была слишком возбуждена, чтобы поесть. «Знаешь, что Абрам Уилсон сказал мне в первую нашу встречу?» Он сказал: «Ты влезь в мою шкуру, а я влезу в твою. Тогда поговорим о ненависти». «Кен, сегодня я побывала в его шкуре и была убеждена, что присяжные заседатели осудят меня. Мне казалось, что на электрический стул посадят меня. Давай еще выпьем». «Ты ничего не ела?» Меня мучит жажда.